лучше торговать, дружить и не мешать жить друг другу. Поморщился я, болит зараза. Принимаешь подданство и живи спокойно, законы не нарушай, а ты иди служить. Если не дурак, то продвинешься по службе. Точно не знаю, но говорят, что царь признает дворянство и княжеский род, если докажешь. А как доказать, что я княжеский род? Заинтересовался Азамат. Не знаю, грузины, кабардинцы и другие, приняли подданство и царь признал их родословные, значит, возможно. Горцы оперативно заворачивали убитых в бурки, перевязывали и по двое, грузили на лошадь. Управились быстро, потянулись к селению. Сбор роман со своими прикрываешь, через полчаса отходишь за нами. Тронулись в гору в хорошем темпе. Все молча тащили трофеи, свое, как теперь бросишь. Глава 8. Уже в сумерках добрались до вершины горы. Все мокрые и уставшие, но барахло никто не бросил. Ну как барахло, в основном холодное оружие и несколько ружей. Роман, со своими, почти нагнали нас, на 5 минут позже поднялись. Я вымотался окончательно. С помощью Аслана дополз до лежанки, которую он устроил. Упал на нее и последние остатки сил покинули меня. Пришел в себя от того, что кто-то пытался сделать перевязку. Савва, было совсем темно, небольшой костер горел рядом. Командир, перевязать надо, повязка вся кровью промокла. Киваю головой, слабость страшная и в предплечье ноющая боль. Видно, рана воспалилась, с досадой подумал я. Немного очухался. Аслан, скорую помощь тащи. Да все готово, командир, сейчас все сделаем, заверил меня Савва, разрезая повязку. Повязку хорошенько смочи, балбес, сорвешь на сухую, опять кровь пойдет. Учишь вас, учишь, да все без толку, ворчал я. Оказывается, все это время рядом со мной сидела Адалат. Видно было, как она переживает за меня. Командир, кушать надо, предложил Аслан, держа мой котелок. Есть совсем не хотелось. Не хочу, дай мне лучше чай горячий или что там есть. Аслан исчез и появился через минуту, неся кружку с чем-то горячим. Вот, вода из супа, лучше чем чай, давай, командир, пей. Пришлось пить бульон. Я уже привык к Аслану и что он заботится обо мне, как наседка. Благодарю, Аслан. Все спокойно? Спросил у Саввы. Да, командир, посты бдят, за лошадьми тоже присматривают, чтоб не свалились. Места не так много. Я лег, нашел руку Адалат и притянул к себе. Она нерешительно придвинулась, легла бочком рядом. Правой рукой по-хозяйски прижал и чмокнул ее в лоб. Спи, Ада, спокойной ночи. Утром проснулся с чугунной головой и деревянным телом. Меня бросало то в жар, то в холод. С трудом поднялся и стал потихоньку разминаться. Ада принесла горячего бульона с куском мяса. Пытался через силу затолкать завтрак. Моя наложница, как-то непривычно. Она сидела рядом и робко улыбалась. Поговорить не получается, не понимаем друг друга. Правда, Аслан сказал Аде, чтобы она учила меня черкесскому и училась русскому. Ложка, махаю ей. Она не смело повторяет. Ложка, потом говорит, джемышх, показывает пальчиком на ложку. Появился пропавший Саня. Как ты, командир? Может, нужно чего? Нет, Саня, все нормально. Кому присмотреть есть, иди займись делом. До налета населения, он был все время на виду или рядом, а после пропал. Я поинтересовался у Саввы и получил исчерпывающий ответ. Прилип к внучке Хамзы, ни на шаг не отходит, всех предупредил, что это его невеста и он отрежет яйца тому, кто позарится на нее. Уговорил Хамзу поселиться в Пластуновке, обещал дом построить и мастерскую, снабдить его потребным инструментом и оставить жить с ним и Женей. Оказывается, Хамза – знатный чеканщик. Видимо, сговорились уже, Саня сияет как самовар. Теперь ходит и решает, где свадебный наряд для жени достать, чтобы не хуже, чем у Аминат. Рассмеялся Савва. А как женя, согласна? Поинтересовался я. Саня говорит, что Хамза и женя согласны. А ты чего ушами хлопал? Нет, командир, мне пока такого счастья не надо. Не нагулялся Еша. Иркин и Савва постоянно находились рядом, присматривая за мной. Ада помогала Аслану собирать вещи и вьючить на лошадей. Он прибрал 4 штуки из конюшни Зелимбея. Ада ловко управлялась с вещами и лошадью. На поясе висел небольшой кинжал. Надо будет узнать, она умеет им пользоваться. Настала наша очередь трогаться. «Командир, может, сядешь на коня?» — спросил Иркин. «Нет, когда спустимся, посмотрим». Меня немного отпустило. Голова просветлела, а тело стало слушаться. Наверное, кризис миновал. Аду заставил сесть на лошадь. Что там в ней? Бараний вес. Поздним вечером закончился спуск. Как ни странно, чувствовал я себя неплохо, устал, конечно, но терпимо. Ожидал худшего варианта. Перевязал Илью. Рана воспалилась, но признаков нагноения не было. Каждая перевязка и чистка раны были болезненными, а что делать? У меня был только серебряный зонт, вот и ковырял им. Меня перевязывала Ада, которая сразу запомнила порядок проведения процедуры и делала все осторожно и с любовью. К моему костру присели Савва и Роман. «Завтра присмотрите хорошее место, встанем на дневку. Двигаемся в походном порядке. Вопросы сделаем, командир», — сказал Рома. «Тут вот какое дело, что делать с женщинами. Возвращаться им некуда, проситься к нам. А что, никому не приглянулись? Или только Саня определился?» «Да, вроде Осип на Аглаю посматривает», — вставил Савва. «Вроде не пойдет, пристроим, конечно, но без мужа не потянут, особенно Дарья с дочкой», — с сомнением сказал я. «Ладно, приедем домой, там разберемся. Что там прапорщик с солдатами?» «Да все ружья наши и пистоли просит посмотреть. Наши, конечно, показывают, но в руки не дают. Про патроны вы спрашивает. Все обсказали. Где купить?» «Сослались на тебя, командир», — отчитался Рома. «Вот, сумка француза. В поясе 15 монет, часы и бумаги, по-ихнему написано. Сабля, 2 пистоля, перстень и хрень какая-то на цепочке». Протянул сумку Савва, взял ее и достал бумаги. 2 письма, одно незаконченное. В них, Баше, докладывает некому господину Румании о подготовке к набегу. Невозможности склонить некоторых князей и вождей к участию в нем. В незаконченном письме сообщает, что из-за того, что кто-то разрушил дорогу на перевал, прибытие отряда из Дагестана сейчас невозможно. Также не хватает огнестрельного оружия и пороха со свинцом. Средства для закупки необходимого находятся у Ришата Фенди, на все просьбы выделить их отвечает отказом. Шарль подозревает, что он их просто украл. Я задумался, если передать письма капитану, вылезут украденные деньги Ришата Фенди. Где они? Возникнет резонный вопрос. А не было ничего, так по мелочи, он же их украл и спрятал. При нем нашли 3 золотые монеты и 100 серебряных курешей, виноваты, потратил на сотню и морду кирпичом. Не пойман ни вор, народ разошелся. Ада присела рядом и стала показывать на предметы и называть на черкесском, я повторял за ней и называл на русском. Она уже не так сильно стеснялась меня, но все равно смущалась, когда я смотрел на нее. Видно, в моем взгляде читалось все растущее желание обладать ею, тем более я видел, что она совсем не против, а даже в общем, дал себе слово терпеть до дома. Двигались в походном порядке. Никто не преследовал, провели дневку на поляне, отдохнули. Нас догнал десяток Артема, который, на перевале, еще сутки прикрывал на случай, если будут преследовать. Можно было вздохнуть свободнее. Через 2 дня должны выйти к дороге. Пока передвигались по тропе среди леса, густого и труднопроходимого. Утром не спеша собрались и начали движение, как от головного дозора прибежал боец. Он с минуту восстанавливал дыхание, дозор шел в 1,7 метра от нас. Впереди, к нам навстречу, двигается караван. 2 десятка горцев с пленными и навьюченными лошадьми. Вот значит, где недостающие мужчины из селения, на заработки ходили, мысли мелькали в голове. Рома справа со своими, Артем слева с 5 бойцами, засада в лесу, обозначил я схему. Иркин, берешь 2 и осторожно к ним в тыл, чтоб никто не ушел. В пленных не попадите, выполнять. Савва всех в лес, укрыться и не высовываться. Все без суеты стали распределяться по своим позициям. Нарисовался прапорщик с солдатами. Где наше место, сотник? В лес, прикрывать караван, не рассуждать, это приказ. Выполнять прапорщик не стал слушать его протесты. Со мной 7 человек, замаскировались по обочинам тропы. Мы сможем завалить не больше 3 передних, остальных будут отстреливать фланговые стрелки. Они ведут огонь, левые 45 градусов налево, правые 45 градусов направо. Иркин с головным дозором контролирует тех, кто побежит. Ждем. В момент, когда голова каравана приблизилась на 50 метров, с нашей стороны заржал жеребец, я знаю даже какой, твою мать, командую, бей. Раздается нестройный залп, 3 передних упали, дальше стрелять не получается, не видно в кого. Махнул рукой, выдвигаемся ближе. С обеих сторон раздаются выстрелы. Приблизились вплотную. Лошади с перепугу создали кучу, топчась на месте. Тропа не широкая, в лес и назад они не могут убежать, так и толкаются. Ждем окончания стрельбы. Вроде стихло, раздаются еще 2 пистолетных выстрела. Зачистка, контроль, внимательнее там, Командую я. Бойцы, по двое, осторожно идут вперед. Достал пистолет, перезарядил ружье. Ждать пришлось минут 20. Наконец появился Савва. Все, командир. 15 побили, троих раненых зачистили. Три пленницы, все живы, перепугались только, отходит. 28 лошадей, одна ранена, но ходить может. Во вьюках всякое барахло, как всегда коротко и по делу, за что уважаю Савву. Добро, разворачивай караван, вернемся на стоянку. Пришлось возвращаться, благо отошли не больше километра. Заняли больше половины поляны, еще 28 лошадей прибавилось. Подошел Аслан. Командир, скоро дождь будет, надо дом строить, дрова сухой собирать. Посмотрел на небо, пасмурно и темно, точно дождь будет и не слабый. Раздал команды, и бойцы забегали, стали сооружать навесы для людей и багажа. Аслан успел соорудить односкатный навес между двумя деревьями и сейчас утеплял бока и крышу. Делал он все быстро и со знанием дела, Ада помогала ему, таская ветки. Только успели соорудить 7 навесов и собрать сушняк, как начал накрапывать дождь, а потом, как прорвало небеса, пошел потоком. Лило с полчаса, затем ливень перешел в нудный осенний дождь. Под моим навесом, помимо нас троих, устроились Савва с Эркином и Азамат. В хату устроился в другом месте. Я заметил, что он опасается меня. Аслан запалил небольшой костерок и поставил 3 котелка с водой. Под вторым навесом котел поставили, ужин будут готовить, сообщил Эркин, пришедший последним. Казаки, с Павловской, обозом из Моздока шли. 4 телеги и 3 верховых, 7 казаков, 3 женщины и девочка. Горцы из засады почти всех сразу положили, 2 позже зарубили. Казаки убили 1 и ранили 2, не сильно. Горцы мертвых в кусты оттащили и погнали телеги, пока дорога позволяла. Потом телеги бросили, груз навьючили на лошадей и нас повстречали. Девки говорят, тетку, раненую, сильно порубили, это она горца застрелила. Все перекрестились, кроме мусульман, естественно. Утром тронулись, как только рассвело. Нужно было торопиться, пока дороги сильно не развезло. Хорошо, хоть дождь прекратил моросить, но все равно было холодно и сыро. В 3:00, после полудня, головной дозор встречал нас с большой компанией всадников. Лес уже не такой густой и тропа стала шире, ровней. Оказалось, они встретили 2 сотни из Павловской, которые преследовали горцев. Подъехал к ним, слез с коня. «Здравия, господин сотник, вахмистр 2 сотни Кислов, Кизлярский», — представился он. «Сотник пластунской сотни, Иванов, и тебе нахворать, вахмистр», — поздоровался я. Вдруг за спиной раздался крик. «Дядька Даня!» Вахмистр заволновался. «Варюха, живая!» Он кинулся навстречу и подхватил девчушку, крепко обнимая. «Варюха, живая!» — повторял он, плача. «Они батю застрелили и мамку порубили!» Плакала девочка. «Знаю я, Варюша, знаю, чего уж теперь», — гладил он ее, поднялся. «Извиняй, сотник, мать ее, сестра моя родная, видел, что нет Варюхи, честно говоря, не чаял увидеть. Спаси тебя Бог, сотник, не дал племяшке сгинуть. Ладно, вахмистр, двигаться надо, а то застрянем надолго». На следующий день добрались до места, где стояли брошенные телеги, отдали казакам лошадей и весь груз, захваченный горцами. Трупы погибших казаков уже увезли в станицу. Поздно вечером добрались до Павловской, переночевали в тепле и даже успели немного помыться. Здесь попрощались с прапорщиком и солдатами. Предварительно он написал подробную докладную о том, что с ним произошло, и все подробности с момента освобождения и прибытия в станицу, расписался за себя и солдат. Выдал ему 4 рубля серебром, на дорогу, обещался вернуть по возможности. Приняли нас в станице тепло. Покормили, обогрели и в дорогу снабдили. Только на 4-й день мы прибыли в Семеновку. Отправил караван на базу, а сам задержался в штабе полка, делать подробный доклад о рейде и проделанной работе. Задержался до следующего дня, говорил, писал, опять говорил. Попросил Василия Ивановича отправить капитану пакет с докладом и захваченными бумагами, с пояснениями. К рапорту командиру полка приложил все дополнительные докладные, рапорта и другую муть. Только к вечеру, следующего дня, добрался до базы. Савва и Иркин отправились по домам. Иркин забрал жеребца и Мирина. Очень он просил в счет премиальных. Савве дал 10 рублей серебром и по шашке с кинжалом, на их выбор. Наконец я дома. Глава 9. База встретила спокойной, размеренной жизнью. Суета встречи прошла вчера, все рассосалось и утряслось. Встречали меня Трофим, Егор Лукич, Анисим и Подхорунжий. Приготовили сюрприз, неожиданный для меня. Они построили дом на территории базы, с правой стороны от штабного. Дом с тремя комнатами, большая комната посередине и две небольшие комнаты по бокам с выходом на маленький задний дворик. В связи с новыми открывшимися обстоятельствами, в виде моей наложницы, во дворике сооружали печку, кухню. Вот такой подарок. Нехорошо как-то, командир сотник уже, а все в каморке ютится. Как командир, нравится? Спросил Анисим, довольный моей реакцией. Благодарствую, братцы, уважили, да еще так вовремя или знали, что не один прибуду. Все рассмеялись. Мои уже в доме? Спросил я. Да Аслан вчера вещи таскал, а Адалат порядок наводит, ответил Трофим. Знатную наложницу у Зелимбея забрал, командир. Как я понимаю, все про все знают. Усмехнулся я. Не без того, про все и даже больше, засмеялся Трофим. Только вот что я тебе скажу, командир, если в следующий рейд не возьмешь меня, обижусь сильно. Что, тоже наложницу захотелось? Подначил Егор Лукич. Ну и захотел, что такого, это тебе жинка усы повыдирает, а мне пока можно, не остался в долгу Трофим. Ладно, братцы, пойду домой, мыться, бриться и отдыхать, все завтра. Харун же скромно стоял и улыбался. Когда все стали расходиться, попросил его задержаться. Ну, что, Андрей Владимирович, не передумали служить в сотне? Нет, Петр Алексеевич, наоборот, убедился, что сделал правильный выбор. Тяжело, не буду скрывать, не все пока получается, но все преодолимо. Как полусотня, никто не желает уйти. Что вы, все стараются, не за страх, а за совесть. Честно говоря, никогда не видел, чтобы так хотели служить, а после вашего рейда только и разговоров о нем. Вчера в казарме участники делились впечатлениями. Да я и сам удивлен услышанным. Петр Алексеевич, вы правда отрубили голову Зелимбею и забрали его жену себе наложницей? Голову отрубил, а Адалат сама попросила забрать ее. Все Харунжий, право слово, устал. Поговорим позже. Да, конечно, командир, простите за мою непонятливость. Смутился Харунжий. Бог простит, Харунжий, я пошел к своему дому. У входа меня ждала Ада. Здравствуйте, господин. Улыбнулась она. Я все приготовила для мытья. Баня, как много в этом звуке, для сердца русского слилось. Ты мылась в бане? Спросил я. Нет, господин. Бери нижнее белье или как там называется у вас. Ожидаемо, она ничего не поняла. Аслан, позвал я. Он выглянул из двери. Объясни Аде, что она идет со мной в баню мыться. Пусть возьмет с собой вещи. Господин, у нас так не делают, женщины отдельно моются, растерялся Аслан. Я сказал, пусть собирается, со мной будет мыться, настоял я. От услышанного Ада покраснела, но перечить не стала. Пошла за вещами. Еще чего, миловаться с немытой, я и в той жизни терпеть не мог женщин с душком, да еще немытых, неизвестно сколько дней, не ей увольте, лично буду мыть. Вышла Ада с узлом. Я собрал свои вещи, и мы пошли в ближайшую баню. Топили лично для меня. В предбаннике без стеснений разделся и смотрю на Аду, которая уткнулась в свой узел и боится смотреть на меня. Взял у нее узел, осторожно за подбородок поднял лицо. Стоит как натянутая струна, зажмурив глаза, сцепив руки на груди. Нежно целую в губы, все лицо, шею и снимаю верхнюю одежду. Стоит не сопротивляется. Только когда осталась нижняя рубашка, она судорожно схватила меня за руку и открыла глаза, а потом как-то обреченно опустила руки, давая возможность снять ее. У меня радостно заколотилось сердце, стройное тело, маленькая, крепкая грудь, плоский живот и густая поросль кучерявых волосков на лобке. С трудом задавил в себе желание немедленно овладеть ею. Немытые оба, чувствую, как от меня несет потом. Дружок мой наплевал на все и торчит каменным изваянием, черт с ним, его проблемы. Про рану на плече забыл напрочь, завел в мыльную, набрал в деревянную шайку горячей воды и ковшом стал поливать Аду. Стоит красная по грудь, намылил ее и стал тереть мочалом, она немного отмерла и расслабилась. Вручаю ей мочало в руки и поворачиваюсь спиной, сообразила, что к чему. Я развалился на лавке, давая возможность Аде мыть меня. Ополоснулись и я уже медленно и изощренно стал скользить по ее телу, акцентируя движение на интимных местах, стоя у нее за спиной. Она прижалась ко мне и задышала часто, вздрагивая и еле сдерживая стон. Когда я опустился вниз и стал ласкать ее в самом интимном месте, она не смогла больше сдерживаться, судорога пробежала по всему телу, и Ада застонала. Я развернул ее к себе и впился в губы, продолжая ласкать, медленно отходя к лавке. Все, сил сдерживаться не было, и я, приподняв ее, раздвинул ноги и медленно вошел в нее. Дальше не буду описывать в подробностях, единственное замечу, со мной она в первый раз испытала настоящий, полноценный оргазм, да еще, он у нее оказался мульти. Ее так сильно накрыло, что она пришла в себя только после третьей волны. Обессиленно замерла, обняв меня за шею. Умерив свой пыл и сбросив часть напряжения, не стал форсировать события, а то у девочки крышу снесет. Потихоньку, полегоньку будем вводить в этот удивительный и такой сладкий мир секса, с моим-то опытом будущей жизни. Боже, как хорошо быть молодым. Дома поужинали нашим кулешом и вырубились сразу. Проснулся поздно, решил дать себе слабину. Ады рядом не было. Судя по темному окну, опять ненастный день. Вышел в комнату, Ада и Аслан шепчутся. Увидев меня, они встали и поклонились. Ада говорит, что нет никакой котел, готовить не может, ложка нет, ничего нет. Развел руками Аслан. Пусть Ада скажет, что надо, будем в Пятигорске, купим. Скажи вахмистру, может, он что найдет. Пока с кухни будем питаться. Полез в свой сундук, достал мешок с мелким серебром. Скажи Аде, если надо на съестное, пусть берет отсюда, ну и то, что ей потребно. Протянул мешочек. Все, я в штаб. В штабе застал вахмистра. Здравия, командир. Он встал. И тебе поздорову, Егор Лукич. Кликни дежурному. Пусть позовет Трофима и Харунжева. Ежели ты насчет барахла, командир, то Рома все сдал по прибытию. Оружие трофейное Тихон принял, лошадей Кондрат забрал, разбирается с ними. Довольный. Мы с ним 6 меринов продали, хорошую цену взяли. А ты целый табун привел, да еще какой. Он так и сказал. 3 лошади старые, а остальные хорошие, а 2 жеребца особенно хороши, аргамаки. Хоть сейчас, по 90 рублей уйдут. Тот, что вороной, чуть нас под монастырь не подвел, зараза, вспомнил я, как он выдал нас в лесу. Что с деньгой делать, долги твоему зятю закроем, ты еще заказ делал, или как по-другому соображать будем, спросил Егор Лукич. Ты вот что, Егор Лукич, дорогое оружие отложи, на подарки, Тихон пусть посмотрит и в порядок приведет. Премии бойцам по 5 рублей серебром, Осипу, Артему, Роме по 7, Савве и Эркину, я уже выдал. Если кто хочет лошадь взять, не препятствуй, 10 штук можно отдать. Что по обмундированию для новичков, на всех пошили, к зиме готовы, на парадке нет материалу, да то не к спеху. Как Харунжий, не чудит, то, ты, лучше у Трошки спроси, он с ним постоянно рядом. Да, начальство продукты подкинули, я закупил малость, так, что зиму переживем. Благодарю еще раз за дом, Егор Лукич, с Анисимом придумали, ну да, говорит, что наш командир, хуже других, живет в каморке, как бедная родня, вот и решили построить. Понравился дом-то, замечательный дом, только вот помоги, Егор Лукич, с котлом, ложками, ну и всякой посудой. В Пятигорск поедем, там закуплю, а пока по минимуму. Чего? Да хоть по мелочи, не с котелка же нам сады есть. А-а-а, понял, Петр Алексеевич, что-то не додумал я, сделаем. Может, еще чего надо? Слушай, Егор Лукич, а где ковры можно купить? Ну, это у горцев. Ты у Азаматки спроси, у них в селении точно есть на продажу, а много надо? Штуки 4, ладно, не заворачивайся, сам решу. Постучавшись, вошел Трофим. Здравия, командир, и тебе поздорову, Егор Лукич. Он сел за стол. Пойду я, Петр Алексеевич. Ступай, Егор Лукич. Отпустил я вахмистра. Ну рассказывай, старший урядник Сухин, что в сотне творится. Да все хорошо, командир. Всех распределили, как оговаривали. 9 полных десятков, 10-й стрелки и 4 твоих бандитов, остальные вахмистра забота. Все ладится, учится на совесть. Оружие изучили, стрельбы проводили, хорошо стреляют, дозор несем. Ранцев 3 штук не хватило, ну это поправим. 2 банды перехватили, 5 и 6 горцев, сдаться отказались, ну и положили всех, в ряд. Не али люди, с предгорья, залетные. Мы заставу еще на 2 версты дальше вынесли. За Романовкой секрет выставили, когда урожай собирали, Самов попросил. Вторую банду брали, Харунжий отличился, 2 завалил. Ну и как тебе он? Трудно судить, пока, времени мало прошло. Не гонорится, не чурается грязного, старается. Ничего плохого сказать не могу. Полусотня слушается. Артем и Осип, десятниками к нему сейчас вернутся, парни толковые, помогут. Обувку быстро стаскивают, не напасешься. Анисим ругается шибко. Старички деньгу в запасе имеют, а новички, то проблема. Так, что ладно, пока все, притрется и срастется, командир. Да, здесь в самом начале драка вышла, с Хмыловки оба, Бычков и Лиманов. Видать, старая обида. Ты сам говорил, за такое дело в шею гнать, ну я и погнал. Хотел на общем построении сказать и показать, что мы не шутим. А они вечером слезно покаялись и просили не выгонять, мол, никогда более не допустит подобное. Вздохнул Трофим. И ты, конечно, понял и простил, простил и оставил, командир. Парни-то хорошие, толковые, дурости в башке хватает, но я уже повыбивал, сил только до лежака добраться. В дозор, как на праздник ходит. Просили слезно тебе не докладывать. Опасаются, что ты в зашей погонишь. Понаслушались слухов про тебя, да еще про рейд. Так вообще боятся, что ты узнаешь. Ты объяснил наши правила. Один за всех, все за одного. То, да, весь десяток в наряды по хозработам, вне очереди. А где Харунжий? Так, его десяток из полусотни, заставу меняет. Вот он и повел его в поле, тактику отрабатывать. Добро, вечером совещание, в 8 вечера. Пойдем, глянем, как у тебя все гладко. Обход начали с ворот. Вон, Бычков дежурный на воротах, шепнул Трофим. Подошли, я пристально смотрю на него. Парень побледнел, видимо, ожидая самого худшего. Действительно, крепкий, обмундирование сидит ладно. Пластунка лихо сбита на бок, чистый, опрятный. Кто таков? Спрашиваю с наездом. Пластун Бычков, ваш брать, он ответил тихо и как-то поник. Чего там шепчешь? Одергиваю его. Пластун Бычков, ваш брать, громко повторил он. Значит так, Бычков со товарищем, кто второй? Лиманов. Вздыхает Бычков. Так вот, дело прошлое, но запомните, только под поручительство старшего урядника Сухина. Еще один залет и будем прощаться, урядник получит по полной. Все понятно, Бычков, так, точно ваш брать, не будет такого. Ожил залетчик. Ладно, бди. Усмехнулся я. Есть бдить. Лихо отдал честь Бычков и побежал на свой пост. Обошли всю базу, заглянул во все щели и скрытые места, все в пределах нормы. Гарант, то есть Тихон, встретил нас в мастерской. Как, Тихон, все в порядке? Интересуюсь я. Да все хорошо, оружие понавезли. Это вы что, столько народа положили? Есть такое дело, неужели все дрянь? Мы вроде получше брали. Нет, конечно, есть очень даже хорошие. Как мои бомбы, командир? Нет слов. Тихон, будем премировать тебя за хорошую работу. А можно мне ружье? Выбирай любое из трофеев. Дарю я с барского плеча. Да нет, мне бы Ивановку, дальнебойку. Я понимаю, что еще за пистолет не расплатился, но я отдам кредиту. А, есть у нас в запасе? Есть, командир, 3 штуки, Рома сказал. Еще присмотрит 3 стрелков, уточнил Тихон. Добро, скажешь, я разрешил. Благодарствую, командир. Следишь за тем, как обращаются и обихаживают оружие? Еще как следит, у него не забалуешь, вставил Трофим, хлопая Тихона по плечу. Глава 10. Пришел домой обедать. Ада сидела и ждала меня. Появились глиняные тарелки, блюда и кружки, деревянные ложки, щи с мясом и лепешки, еще теплые. Мое нововведение. Печь хлеб на сотню — дело хлопотное и много времени занимает. Приказал печнику соорудить самый простой тандыр. Сделали приспособы лепить на стенке лепешки и короб, собирать готовые. Пришлось самому замесить тесто, мука, вода, соль. Было немного молока, залил туда же. Растопил тандыр, прогрел его, налепил на стены лепешки и прикрыл ставнем. Через 20 минут собрал готовые, румяные и с удовольствием съел хрустящую лепешку, первую, испеченную мной. С тех пор и пекут их, хлеб тоже выпекают, но лепешки прочно прижились. Сказал Аде, чтобы не ждала меня, ела сама, если я не пришел. Через Аслана, разумеется. Лепешки ей понравились, ела с аппетитом. Аслан очень редко садился со мной за стол. Невместно слуге есть с господином за одним столом, и Адалат не положено. Ада надела длинное платье, кафтан и теплую шаль. Хороша, чертовка, мелькнула в голове шальная мысль. Нет, вечером. Вечером совещание в штабе. Собрались все, обсудили насущные вопросы, приказал снять заставу, до наступления заморозков. Дождь лил через день, дороги порядком развезло, холод, сырость и все неприятности поздней осени. Природа компенсировала теплые дни. Зачем зря бойцов мочить? Пусть приводит в порядок амуницию и переходит на зимнюю одежду. Распустил всех и собрался домой. Командир, можно поговорить? задержался Харунжий. «Слушаю, Харунжий, Петр Алексеевич, могу я предложить материальную помощь сотне? Я вправе распорядиться суммой в 3000 рублей, при необходимости еще 2000. Понимаю, что содержание сотни обходится недешево и поэтому предлагаю помощь. Я знаю, что вы вкладываете свои средства, можете рассчитывать на меня». Внимательно смотрю на Андрея, вроде говорит искренне. «Пока справляемся, но все равно благодарю. Если будет необходимость, обязательно воспользуюсь вашим предложением. Андрей Владимирович, можете занять комнату в штабе, зачем в казарме ютиться? Благодарю, сегодня же переберусь». «Вам определили денщика?» «Да, Петр Алексеевич, Пискунова Захара». «Ну и замечательно. Я сам попросил Егора Лукича и Анисима подобрать хорошего казака в денщики для Харунжева. Вот и нашли они отставного, 45-летнего летнего Захара Пискунова. Спокойный, толковый, хороший рубака и стрелок. Вдовы, дети взрослые, вот и маялся Захар приживальцем в доме, который он отдал сыну. Захар с радостью согласился и уже плотно занялся бытом Харунжева. У княжича в денщиках, это серьезно. Дома легкий ужин, предстояло учить и приобщать Аду. Было видно, как она ожидает следующего урока, и я не стал заставлять ее ждать. В спальне она раздела меня и уложила на топчан, потом быстро сбросила одежду и юркнула ко мне под одеяло. Я стал нежно целовать ее, начиная с губ, шеи, медленно спускаться вниз. Моя рука нежно гладила тело, уделяя особенное внимание местам повышенной чувствительности. Ада дышала часто и прерывисто, полностью доверившись мне, и когда я довел ее почти до вершины, то резко сбросил интенсивность ласк и только слегка гладил грудь. Она открыла мутные от наслаждения глаза и с непониманием уставилась на меня. Взял ее руку, вложил моего дружка и действием показал, что делать. Ада сразу сообразила, что надо делать, и стала ласкать меня с воодушевлением, но не умела. Пришлось показывать и руководить процессом. Постепенно дело пошло на лад. Почувствовав, что она не может сдерживать свои желания, я очень нежно овладел ею, постепенно наращивая темп и силу, доведя ее до пика наслаждения. Она обхватила меня ногами и чуть не раздавила грудную клетку, выгнулась дугой и сдавленным хрипом дала понять, что я хорошо выполнил свою часть игры. Не останавливаясь, зашел на следующий круг, чтобы порадовать себя. Мне удалось прийти к пику наслаждения вместе с Адой, что потом началось. Ожидая подобного финала, я предусмотрительно сел и устроил ее сверху. Во время оргазма ее не слабо так скрутило и накрывало несколько раз. В конце она обмякла, положила голову мне плечо и стала что-то шептать, не отпуская меня. Я осторожно снял ее и аккуратно уложил, рядом продолжая ласкать, вернее, успокаивающе поглаживать. Придя в себя, Ада стала несмело ласкать меня, как бы приглашая на еще один тур. Ну как отказать такой замечательной девушке? Овладел ею новым вариантом, который ей очень понравился. Понятно было без слов. Третий день идет дождь с короткими перерывами. Разрешил дать увольнительные на усмотрение полусотников. Продолжились занятия по рукопашному и другим прикладным навыкам. Старички активно натаскивали новиков. Дал установку всем максимально подготовиться к весне. Вот и работала сотня в поту и мыле. Многие новички с завистью смотрели на тех, кто был в рейде, особенно после того, как они получили премиальные и забрали 5 лошадей. Так что стимул был, да еще какой. Отличился Тихон. Я дал ему идею создания подшипника с бронзовым телом и стальными цилиндрическими вставками. Он хорошо обмозговал мою идею и сделал 4 подшипника, 2 металлические оси для фургона, фургон на 2 лошадиные силы. Сам фургон собирал Тихон, только деревянные детали заказали у плотника, колеса заказали в Семеновке. Получился фургон времен освоения Дикого Запада. Переднюю ось сделали поворотной на 50 градусов. Тихон разрабатывал все сам при небольшом моем участии. На базе второго фургона решил собрать полевую кухню. Корпус и котел делали в кузне отца Тихона. На этом на фургоне дополнительный резервуар для воды, которую можно кипятить. Место для продуктов и дров, тоже на 2 лошадиные силы. Тут же крутился главный повар, Остап Нелюдов, нагружая Тихона ценными советами. Подкинул идею Егору Лукичу о создании мастерской по изготовлению модернизированных телег на подшипниках, облегченный вариант, самое то в хозяйстве. Они с Анисимом обмозговали это дело и в Пластуновке готовили к открытию сборочный сарай. Подшипники у Тихона, деревянные части у плотника, колеса у колесника, оси у кузнеца, Упряжу шорника. Сборка в сборочном сарае. Телега с хорошим ходом и прочными осями – это стабильный и хороший доход. Я продолжил тренировки по фехтованию, рукопашке, стрельбе, ножевому бою, особенно своей банды, Саню, Аслана и Харунжева. С Харунжем и Трофимом постоянно занимался по тактике боя в различных условиях. Они натаскивали свои полусотни, все деятельно готовились к предстоящим боям. Сомнений в том, что они будут, не было. Мой дозиметр опасности четко мигал желтым цветом. Тихон подобрал себе двух помощников, которые помогали ему в оснащении патронов, изготовлении, ремонте гильз. Из моей банды остались Савва и Иркин, остальные ушли десятниками. Приехал сотник Самов. Он отправил сына учиться в кадетский корпус. Благодаря моей разъяснительной работе, только планы у Андрейки поменялись. Он решил стать Харунжем и служить у меня в сотне. Служба в пластунской сотне стала мечтой многих мальчишек. Поздорову, Петр Алексеевич. Он подошел и пожал руку. И тебе не хворать, Григорий Степанович, как семья. Да все слава богу, вот заехал проведать. Гляжу, домом обзавелся, есть такое дело, присаживайся, чайку. Сотник снял бурку, папаху и сел за стол. Зашел Аслан с самоваром и стал накрывать стол. Хочу тебя предупредить, Петр Алексеевич, неправильно ты повел себя и пластунов своих настраиваешь. Я напрягся. Чего смотришь на меня? Тебя бабы и девки станичные скоро направешь поставят или войсковому атаману жалобу отпишут. Так, мол и так, сотник Иванов, себе наложницу горянку завел, так еще казачков своих заставляет горянок в жены брать. И расхохотался, глядя на мое растерянное лицо. Ну и шутки у тебя, Григорий Степанович, возмутился я. Сотник отсмеялся и продолжил. Да какие шутки, жинка моя давеча наслушалась от баб. Это шо такое деется, Саня, бедовый, себе жену горянку, притащил. Ромка тоже хорош, им что своих девок мало. Это все от сотника их него набрались, он себе тоже притащил, наложницу. Что, правда хороша, как говорят, зелем бею башку отрубил и жену молодую в наложнице забрал. Ну, на вкус и цвет товарища нет, мне нравится. Насильно не брал, сама попросилась. Детей не может иметь, бей хотел домой отправить, а тут мы мимо проходили. Да и молодец, если еще и красавица. Чего душу не порадовать, ты ж молодой, не женатый. Философствовал сотник. Эх, был бы помоложе, пошел бы к тебе в сотню. Андрейка и тот собрался после кадетки в пластуны. Да, не вопрос, Григорий Степанович, конечно, возьму и горянку ему найдем. Вот Анастасия обрадуется, снова рассмеялся сотник. Ладно, пошутили и будя. Ты знаешь, как горцы тебя прозвали, Шайтан Иван, сын Шайтана, ну и слухи про тебя всякие ходят. Ясное дело, приукрасили, но послушаешь, и жуть берет. Башки рубишь, кишки пускаешь, селения вырезаешь, девок воруешь. Дальше рассказывать. Хватит, пусть говорят, теперь думать будут, прежде чем на нас нападать. Тоже, верно, одними уговорами с ними не получится. Петр Алексеевич, хочу просить у тебя, ежели можно, в кредиту, мне ружье и пистоль. Дорожный сказывал, что 50 рублей серебром. Вот, 40 рублей сейчас могу отдать, а остальные позже. Ладно, Григорий Степанович, тебе можно, но только со следующей партии. Должна по зимнику прийти. Вот, выручил, Петр Алексеевич, ладно поеду я, а то у меня, что ни день, так буза случается. Переселенцы с казачками все что-то делят. У тебя, смотрю, пластуновка растет. Проводил сотника и пошел домой.